Оно тоже совсем не эфирно, как то казалось при взгляде в будущее. Нет, оно становится физической реальностью и обладает физической тяжестью, как всякая жизнь. Ибо жизнь во плоти никогда не бывает сплошным блаженством. Она противоречива и отчасти неприятна. И когда счастье становится физической жизнью, то вместе с ним становится ею душа, его дождавшаяся. И теперь она уже не что иное, как тело с напоенными маслом порами, от которого и зависит ныне это когда-то далекое и блаженное счастье. Яков сидел, напрягши бедра, и думал о своей мужской стати, от которой зависело теперь счастье, и которая вскоре могла и обязана была показать себя в священной темноте спальни. Ибо счастье его было счастьем свадьбы и праздником Иштар. Оно было чадным, обжорливым, пьяным, хотя когда-то зависело от Бога и находилось в его руках. И если раньше Якову бывало жаль ожидания, когда оно невольно забывалось в суете жизни, то сейчас ему было жаль Бога, который, будучи верховным владыкой жизни и всего, какого только можно желать будущего, отдавал власть над часом свершения тем башкам и идолам плоти, под знаком которых этот час находился. Поэтому Иаков целовал голое изображение Иштар, когда поднимал край покрывала Рахили, которая сидела рядом с ним, как чистая жертва продолжению рода. Напротив него, наклонившись к нему и опершись тяжелыми руками на доску стола, сидел Лаван и глядел на него тяжелым, пристальным взглядом. «Радуйся, сын и племянник, ибо пришел твой час, и наступил день расплаты, и тебе будет заплачено по закону и договору за 7 лет, которые ты служил дому моему и хозяйству, к большому или меньшему удовлетворению хозяина. Заплачено не деньгами и не товаром, а девчоночкой, дочерью моей, которой желает твоя душа, ты получишь ее, как того желаешь, и она будет послушна твоим объятиям. Сердце стучит у тебя, наверное, вовсю, ведь это великий час для тебя». Час поистине жизненно важный, равный, как я полагаю, самым великим часам твоей жизни, такой же великий, как час, когда ты получил у отца благословение в шатре, как ты мне когда-то рассказывал, хитрый сын хитрой матери. Яков не слушал, а Лаван, грубо подтрунивая над ним при гостях, продолжал. «Скажи, козетек, каково у тебя на душе? Не в ужасе ли ты от счастья, что обнимаешь невесту, и не страшно ли тебе, как тогда, когда ты, позарившись на благословение, вошел к отцу с трясущимися коленками? Не говорил ли ты, что у тебя пот катился по бедрам от страха, и даже голос, кажется, пропал у тебя, когда нужно было опередить проклятого твоего брата? Смотри же, счастливчик, чтобы радость не сыграла с тобой шутку, и у тебя не пропала детородная сила, невеста не простила бы тебе этого». Верхнюю горницу огласил оглушительный хохот, и тогда Иаков еще раз поцеловал, улыбаясь, изображение Иштар, которой отдал этот час Бог. А Лаван тяжело поднялся и, не совсем твердо держась на ногах, сказал: «Ну что ж, пора, уже полночь, подойдите ко мне, я вас сведу». Тут все столпились, чтобы поглядеть, как жених и невеста стоят на коленях перед отцом невесты на каменном полу, и послушать, как Яков держит ответ согласно обычаю. И Лаван спросил его, будет ли эта женщина его женой, а он ее мужем, и протянет ли он ей цветок, и на это Яков отвечал утвердительно. И еще спросил, доброго ли он рода, и намерен ли он сделать эту женщину богатой, а чрево ее плодородным. И на это Иаков отвечал, что он сын великого человека, и наполнит подол этой женщины серебром и золотом, и сделает ее плодоносной, как плоды сада. Тогда Лаван дотронулся до их лбов, стал между ними и возложил на них руки. Затем он велел им встать и обнять друг друга, и брак их был заключен. Посвященную он отвел назад, к матери. Зятя взял за руку, и под пение натиравших сзади гостей повел по кирпичной лестнице на мощеный двор, где шествие возглавили музыканты. За ними двинулись рабы с факелами, за рабами дети в рубашках с маленькими подвешенными к цепочкам курильницами. В клубах поднимавшегося от них благовонного дыма, ведомый Лаваном, шагал Иаков, держа белоцветную миртовую ветку в правой руке.